Глава 43. Алмаз. Сибби кружит по гостиной, ее платье в горошек разбивается над шахматной плиткой, пока она танцует, ликуя по поводу нашей долгожданной победы. А в это время на экране телевизора появляется Зейд, прерывая какую-то очередную передачу. Он разоблачает теневое правительство и его причастность к торговле людьми, похищению детей и женщин и продаже их больным ублюдкам. За те 10 минут, что он говорит, он вселяет в сердца людей надежду, что скоро работорговля исчезнет окончательно. Клэр Сайнбург — не первая, кто внес вклад в болезнь, поразившую наш мир. И она далеко не последняя. Я буду уничтожать всех вредителей, одного за другим. И тогда мы обретем мир. Я Зейд, и я наблюдаю. Он отключается, и на смену ему снова приходит журналистка с широко распахнутыми глазами, из горла которой вырывается нервный смешок. «Кто теперь займет место Клэр?» — спрашивает Дайя, запихивая в рот горсть попкорна. Я вскидываю бровь. «Думаешь, теневое правительство продолжит существовать?» С любопытством спрашиваю я, тоже отправляя в рот попкорн. Дайя пожимает плечами, проглатывая, прежде чем ответить. «Безусловно. Думаю, правительство должно контролироваться кем-то, но точно не тем, кто заинтересован в наведении порядка только ради собственной выгоды. Нам нужен кто-то, кто будет заботиться об окружающей среде, развитии науки и медицины без проведения жестоких экспериментов и буквальной эксплуатации нас в качестве рабов. Полагаю, в истории человечества было уже достаточно подобного дерьма. Эта планета нуждается в серьезной чистке. А те, кто сейчас у руля, они определенно не собираются этого делать. Поджимаю губы. Думаю, ты права. Просто я не могу представить никого, кто мог бы с этим справиться. Думаешь, Зейд не подошел бы? Качая головой, я разжевываю несколько наполовину раскрытых зерен. Их я люблю в попкорне больше всего. Сложно сказать наверняка. Думаю, Зейду слишком нравится то, чем он занимается сейчас. Независимо от того, кто находится у власти, потребуется очень много времени, чтобы торговля людьми действительно перестала существовать. Я не представляю его сидящим за письменным столом и копающимся в бумажках, когда он мог бы уничтожать злодеев в самой гуще сражения. Дайя кивает, и ее шалфейные глаза возвращаются к экрану, на котором репортеры все еще пытаются прийти в себя после вмешательства Зейда. Средства массовой информации находятся под контролем правительства, а значит, все, что они сообщают общественности, санкционировано теми самыми людьми, которых за это грозится уничтожить. Неудивительно, что они чувствуют себя неловко, ведь они в буквальном смысле кормят нас правительственным дерьмом, промывающим мозги. «Я бы подошла», — щебечет Сибби, дополняя свое заявление балетным па. Мы с Дайей переглядываемся. «Ты хочешь управлять государством? Ты же психически нестабильна, Сибби!» Напрямую отвечаю я. Она перестает кружиться и сужает глаза. Но я тренировалась с ней слишком часто, чтобы бояться ее по-настоящему. «Я забочусь о мире и его очищении от демонов. Ты только представь!» Ее лицо озаряет широкая мечтательная улыбка. «Мы будем жить в окружении цветов. Весь мир — один большой сад, каким и должна быть планета. Видишь, нестабильно». Она рычит на меня и топает ногой. «Я вполне в состоянии с этим справиться, Адди. Я знаю, у меня вспыльчивый характер, и мне понадобится помощь, но я способна исправить мир», — решительно заявляет она. Качаю голову и на самом деле задумываюсь над этим вариантом. Действия Сибби, разумеется, должны быть под контролем, но, по правде говоря, она самый фанатичный человек из всех, кого я встречала, когда речь заходит об истреблении зла. Может быть, это и правда неплохая кандидатура? Да нет, конечно. Но иметь у власти кого-то, кто верит в добро, не так уж и плохо. А с ее талантом улавливать запах гнили у плохих людей, ей бы помогла команда хороших людей. «И что бы ты сделала?» — спрашиваю я ее. «Подожди, ты действительно думаешь, что она способна на такое?» — недоверчиво спрашивает Дайя, переводя взгляд с меня на Сибби. Ухмыляясь, я пожимаю плечами. «Она была бы лучше Клэр, это точно. И она не будет править в одиночку, правда же? Цель ее жизни — улучшить мир». Дайя поджимает губы, силясь возразить, но не может ничего придумать. И действительно, в таком положении Оспорить можно ведь любую кандидатуру. Идеальных людей не бывает. Сибби, конечно, не без греха, но ее намерения чисты. И, как ни странно, из нас всех она меньше всего склонна к властолюбию или негативному влиянию. Просто она слишком вспыльчива. От тренировки с Сибби меня отвлекает легкий стук в дверь. Естественно, через секунду ее кулак с силой врезается мне в щеку, едва не опрокидывая меня на пол. В ушах звенит, я хватаюсь за лицо и смотрю на нее. Она одаривает меня безумной улыбкой, и ей даже не нужно открывать свой глупый рот, чтобы я догадалась, что она сейчас мне скажет. «Никогда не отводи взгляд от своего противника!» Тыкаю в нее пальцем. «Держи один глаз открытым, когда ляжешь спать, поняла?» Она хихикает и идет к лестнице, а я направляюсь к входной двери, вспотевшая и с раскалывающейся теперь головой. Это настолько злит меня, что я распахиваю дверь, не удосужившись посмотреть в глазок. Мои глаза удивленно раскрываются, когда я вижу незнакомого мужчину, которого никогда раньше не видела, рядом с моей матерью. Я ошеломленно смотрю на них, не в силах сделать что-либо еще. Ее светлые волосы, как всегда, идеально уложены, а губы подкрашены светло-розовой помадой. Она смотрит на меня, ожидая, когда я заговорю, но я не в состоянии выдавить ни слова. «Привет, милая», — произносит мама, слабо улыбаясь мне. Я, наконец, выхожу из ступора, и мое тело действует, словно на автопилоте. Бросаюсь вперед и заключаю ее в самое нежное в мире объятие, опасаясь потревожить ее рану, но чертовски радуясь, что вижу ее. На мои глаза наворачиваются слезы, затуманивая зрение, а носовые пазухи горят от усилия сдержать их. Она похлопывает меня по спине. «Милая, ты воняешь». «Извини», — отвечаю я, но мне ни капельки не жаль. Смахнув слезы, отступаю назад. Обычно она воротит от меня нос, но сейчас остается на месте. И это успокаивает меня. Ведь я еще ни разу не видела ее и не разговаривала с ней с того дня, как мы отвезли ее домой больше месяца назад. Я больше не звонила отцу, решив, что выслушивание его оскорблений не принесет пользы никому из нас. «Почему ты здесь? Где папа? И кто вы такой?» — спрашиваю я, адресуя последний вопрос незнакомцу. Теперь, когда я смотрю на него, я еще больше запутываюсь. Светло-каштановые волосы, верхняя часть которых растрёпана и не причёсана, красивые голубые глаза и просто убийственная улыбка. Почти такая же убийственная, как и его тело. Он вряд ли старше меня, но держится с изысканной уверенностью, которые не обладают большинство мужчин моего возраста. Меня охватывает странное чувство, хоть я и не могу определить, что же это такое. Единственное, что я знаю, он чертовски привлекателен. Какого черта моя мать делает рядом с ним? «Крейвен», — отвечает он с ухмылкой. «Боже мой, мам, это твой парень?» — спрашиваю я, широко раскрыв глаза. «Аделин Рейли, не будь бестактной». «Разумеется, нет. Он помогает ухаживать за мной, пока я выздоравливаю. А теперь впусти меня, пока я не упала у твоего порога и больше никогда не поднялась». Что ж, драматично, как всегда. Крейвен улыбается, и на его щеках появляются ямочки. Он берет мою мать под руку и помогает ей войти в дом, направляясь к красному кожаному дивану. А я просто глупо наблюдаю за ними, удивляясь, как, черт возьми, она уговорила отца позволить кому-то постороннему ухаживать за ней. Особенно тому, кто выглядит как этот тип. Может быть, он и не ее парень, но, судя по тому, как покраснели ее щеки, он определенно ей не безразличен. Честно говоря, если бы моя мама вышла замуж за мужчину помоложе, она была бы молодец. Я бы гордилась ею. Закрываю входную дверь и сажусь напротив нее. Сибби, скорее всего, принимает душ, а Зейд сейчас выслеживает некоего пользователя Даркнета, который любит мучить детей в прямом эфире. Когда я не тренируюсь с Сибби, я работаю над своей новой книгой. Я жутко соскучилась по писательству. И теперь, когда Клэр наконец-то умерла, оно стало для меня настоящим спасением. Совсем скоро я закончу свою первую историю, написанную после возвращения домой. И искренне верю, что на сегодняшний день это будет мое лучшее произведение. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю я ее, бросая взгляд на Крейвена. «Раздражена», — хмыкает он. «Твой отец сводит меня с ума». Я поджимаю губы. При упоминании о нем в груди появляется ноющая боль. Но в то же время меня успокаивает, что она считает его таким же абсурдным, как и я. «Он знает, что ты здесь», — интересуюсь я. «А разве от этого что-то изменится?» — возражает она. И тут ее нос задирается вверх с чувством превосходства. И это вызывает улыбку на моем лице. «Я пыталась тебя навестить», — бормочу я. Она заметно смягчается. «Я знаю, что ты пыталась, дорогая. Я была слишком слаба, чтобы что-то сделать, но я была не согласна с твоим отцом. Невзирая на твой ужасный вкус в отношении мужчин, ты все еще моя дочь и всегда будешь ею». Я бросаю на нее насмешливый взгляд. «Очевидно, ужасный вкус на мужчин здесь не только у меня», — замечаю я. Она делает паузу, а затем удивляет меня тем, что хихикает. И теперь мне кажется, что огнестрельное ранение у меня. То есть я смешная, я знаю, но моя мама никогда так не думала. «Наверное, нет», — соглашается она. «Кстати, а где твой парень? Я хотела бы его поблагодарить». Мои брови удивленно вскидываются, и теперь я задаюсь вопросом, не ударила ли меня Сибби так сильно, что отправила в альтернативную вселенную. «Не смотри на меня так», — язвительно бросает она. «Может, он и оказывает дурное влияние на тебя, но он спас мне жизнь, как и его славный доктор». «Его сейчас нет, но я ему передам». Она кивает и поднимает взгляд к потолку, услышав скрип половиц. Это могла быть как Сибби, так и нет. Может быть, это даже Джиджи. Я давненько ее не видела. Но в этом и заключается вся прелесть поместья Парсонс. Никогда не знаешь, кто там бродит на самом деле. Открываю рот, готовясь к очередным извинениям, но она поднимает руку, заставляя меня замолчать. «Я знаю, что ты собираешься сказать. И это еще одна вещь, в которой твой злобный отец был неправ. Ты не виновата, что в меня стреляли, Аделин. Я мало что помню о произошедшем, но я даже рада этому. В чем я уверена, так это в том, что тот человек держал пистолет у твоей головы. И если пуля в моей груди означает, что черепная коробка моей дочери осталась цела, и она не закопана в землю на несколько метров, то это того стоило». Мои губы начинают дрожать, а на глаза наворачиваются новые слезы. Я опускаю голову, пытаясь сохранить самообладание, пока не превращусь в рыдающую девчонку. «Спасибо», — шепчу я сдавленно и хрипло. Когда я встречаю ее взгляд, он мягкий и почти печальный. И от этого моя грудь болит только сильнее. Прочистив горло, я вытираю слезы, намереваясь сменить тему. «Итак, Крейвен, почему твои родители назвали тебя именно так?» Мама вздыхает, качая головой от моей бестактности. «Хотя какая разница? Это вполне обоснованный вопрос». Он усмехается. «Это имя моего отца», — коротко отвечает он, — «и туманно». «Ладно, Крейвен-младший, а в какой организации ты работаешь?» «Адди», — одергивает мама, но я ее игнорирую. «Это тоже резонный вопрос». «Моя мама — медсестра по уходу за больными на дому, и с разрешения пациентов я иногда помогаю ей». Он пожимает плечами и смотрит на мою мать. «Мы прекрасно ладим». Поэтому, когда Сирене нужна помощь с передвижением, я выручаю ее. Мама тепло улыбается. Его мать просто ангел, а Крейвен — настоящий подарок. Твой папа опять много работает, так что лишний помощник пришелся очень кстати. Расслабившись, киваю, радуясь, что о ней хорошо заботятся. Как правило, я не отличаюсь подозрительностью, но мои боевые навыки — не единственное, что я совершенствовала в эти месяцы. Моя интуиция довольно развита, и хотя я не ощущаю в лице Крейвена опасности, мне кажется, что он вовсе не так прост, как пытается казаться. Не успеваю я вымолвить и слово, как вниз стремительно сбегает Сибби с мокрыми после душа волосами, посвежевшим лицом и одетая в огромное голубое платье-футболку с пушистыми розовыми тапочками-кроликами. Она собирается что-то сказать, но тут же замирает. Ее глаза, словно в замедленной съемке, перемещаются на Крейвена и расширяются, когда их взгляды встречаются. «Какого черта ты здесь делаешь?» — кричит она. «Проклятие. Я так и знала, что с ним что-то не так». Нахмурив брови, я поворачиваюсь к маминой сиделке и вижу, что он удивлен не меньше самой Сибби. «Я мог бы спросить тебя о том же, Сибель»,